великий, венчали сыном великим. Макарий великий, Антоний великий, Шишой великий, Пахомий великий, Есений великий. И они действительно были великими. Люди называли некоторых из них земной бог, так называли Макарий. Это были люди настолько преданные Господу, настолько забывшие себя, что Богу было не жалко излить на них чрезмерное дарование. Бог не боялся подарить им много, потому что они не были тщеславны, и эти дары не были бы им в погибе. Мы должны понимать, что Богу не жалко дать человеку все. Но Господь лучше других знает, лучше, чем кто бы то ни было, что человек, получивший слишком много, бывает очень плохо. И нетрудно получить что-либо от Бога, трудно правильно распорядиться тем, что ты получил от Бога. Это касается и мирских вещей, там богатства, славы, это касается в немалой степени духовных вещей, таких как дары различных чудотворений, скажем там, или другие славы, которые уделяет Господь своим рабам. Это получить все можно, но распорядиться этим весьма трудно. И Богу прекрасно известно, что лучше человеку жить в смирении, в некотором таком тесноте, в некоторой скудости, даже такой в ничтожестве в некотором даже. Потому что иначе, если его вдруг обогатить, озолотить его различными дарами, он начнет портиться. Он припишет это себе, он начнет не к месту использовать свои дары, и это бывает причиной страшных бед в человеческом мире. А вот этим людям Господь Бог даровал величайшие подарки. Они знали тайны сердца ближнего своего, они повелевали стихиями нередко. Нередко слушали их и горы, двигая с места на место. Они, подобно пророку Илии, заключали небо и раскрывали его для дождя. Они повелевали демонами, запрещая им вредить рабам Божьим. Совершали самые удивительные вещи. Мертвых воскрешали. Животные служили им. Одним дикие ослы, другим львы и так далее. И жили они, бывая часто, по 100 с лишним лет, питаясь скудно, живя вдали от человеческих жилищ. Это был удивительный этап в жизни церкви. Это монашество цвело в Египте где-то примерно 3 столетия. С 4 по 7 век примерно до нашествия магометан. Когда Магомед свою веру стал распространять по Аравийскому полуострову и дальше, Египет, Малая Азия, то христианство начало там подвергаться гонению, и монашество потеряло былую славу. Но оно и само по себе, не только из-за Магомета. Оно и само по себе начало истощаться. Монахи стали терять былую такую ревность. Так вот, один из этих великих отцов Египта по имени Сесой вспоминается сегодня. Я его житие детально сейчас не помню, а под руками не имею. Но я очень хорошо помню несколько фрагментов, касающихся его смерти. Когда он умирал, то он говорил, что он будет там, где будет сатана. Он имел о себе смиреннейшее понятие и считал себя первым грешником на земле. Только апостол Павел говорит, что Христос пришел в мир грешников спасти, из них же первый есть я. И Сесой так говорил, когда его окружили его одр, когда он уже умирал, его постель была окружена монахами, он говорил монахам, что он еще не начал спасать свою душу, что он еще даже не вступил в притвор покаяния. А они, зная его удивительную жизнь, говорили ему, что он наговаривает на себя, потому что они не знают никого похожего на Сесоя. Вот. Но он говорил им, что иная мера у людей и иная мера у Бога. И то, что мы там ценим высоко, оно может быть совершенно не значащим ничего Господа. Потом он сказал, что я вижу пророков, пришедших ко мне. Потом лицо его засияло, и он сказал, что вижу апостолов. Потом он еще более засиял, потому что пришла к нему Матерь Божия. А потом его лицо стало сиять так, как будто бы оно было солнцем, так что было больно смотреть на него. И сам Господь пришел за ним. Их его не видели, значит, ученики, люди эти собравшиеся, но все свое видел. И душа его была мирная, кроткая, тело разлучено, и он был поднимаем в небесный обитель. Значит, вот очень важно, как человек умирал, братья и сестры. О жизни человека очень хорошо говорит его будущая смерть. Ну, для тех, кто уже умер, фактическая смерть, а для нас с вами наша будущая смерть будет, так можно сказать, точкой нашей прожитой жизни. Как часто бывает, что люди в жизни, скажем так, ну, неусердны к храму, например, не ахти как молятся, или не молятся вообще. Да и вообще могут прожить всю жизнь, например, некрещенными. Но живут честно, трудятся без обиняков. Если кому могут помочь, помогают. Ни на кого не держат зла. Ничего такого злого на людей не думают, никому не делают пакости. Просто вот не знают Бога в силу разных причин. И Господь бывает так, что им на смертном одре дает им веру. И они уже за день-два, за недельку до смерти бывает, что крестятся, причащаются и с молитвой уходят к Богу чистыми. Так бывает в жизни. Бывает наоборот, бывает человек усердным к храму, ходит ревностным, горячий, как свечка. Значит, а потом что-то взглядь, надломилось что-то в человеке, и он отпал, и пропал, и перестал молиться, и умер в недоумении, меча со стороны в сторону, значит, в большом страхе и трепете покидает сей мир. Смерть очень много говорит о человеке, поэтому церковь так часто заставляет нас просить у Господа Бога христианскую кончину живота нашего, то есть жизни нашей, безболезненную, непостыдную, мирную. И добрый ответ на страшном судище Христова. Есть люди, которые умерли посреди пира. Вот так вот сидел, ел и с куском во рту подавившись, например, значит, не доживал. Упал за ногу. Есть люди, умершие в объятиях блудниц. Есть люди, которые умерли на взлете, когда у них была голова полна земными планами, когда они вот-вот сейчас весь мир обниму, значит, вдруг рвалась их нитка его земная жизнь. Есть люди, умершие самым страшным разными образами смерти. А сегодня, вот я все чаще слышу, раньше я думал, что это какая-то фантазия, а сегодня я уже знаю много людей, у которых умирали молодые мужья, не дожившие до 40, которые ночью. Человек ложится, приходит с работы, ужинает, ложится спать, делит ложе с супругой, и утром она остается холодной. И это люди, которые никогда не ходят к врачу. Вот так вот, почему-то так, понимаете? Поэтому очень уместно, вот сегодня Сесоя память вспоминает, он в стихирах про паря тоже поется о том, что вот о его удивительной смерти, что смерть его была еще более удивительной, чем жизнь. Сам Господь удостоил его прийти за ним, за его душой. Ну и как мы будем с вами умирать, это только Богу известно, но это сильно зависит от того, как мы будем жить. Святой Серафим Саровский говорил, что очень полезно думать о том, как закончили дни свои, и говорил так, значит, когда умру, что тебе скажу, Господи? Пресвятая Богородица, помоги мне. Вот. Поэтому верующий человек смотрит на смерть не как на какую-то темную яму, а верующий человек смотрит на смерть, как на дверь. Двери сейчас нужно зайти и выйти. Это дверь. Эта дверь, даже можно сказать, Христос в этих смертных дверях встречает нас. Он сам сказал о себе, что я есть дверь, но если кто войдет, то и выйдет, и пажить обрящет. То есть как овечка выходит на луга, так через Христа мы заходим в другую жизнь. Вот. Мы должны думать об этом, независимо от нашего возраста. Не только те, которым мы сейчас уже там больше 60, скажем так, а кто уже по возрасту, уже укрывшись сединой, уже понимает, что в зеркало глядя видно, что нужно думать о вечности. Но и молодые должны думать об этом, потому что человек стал слаб очень. И я повторяю, что я со страхом узнаю все больше и больше историй, когда жизнь рвется внезапно, вот так вот вдруг раз и все. И человек еще планы такие, значит, вдруг оп, и все. Это весьма страшно. Думка, загорание, смерть за плечами. Я бы очень хотел, чтобы жизнь наша была правильная, чтобы она была смиренная, со страхом Божьим, чтобы мы и верою не только приступали к чаше, но и время жительства нашего жительствовали. Вот. И чтобы Господь Бог подарил нам этот благой последний день, благой переход, чтобы наш последний вздох в этом мире был первым вздохом в будущем мире. И чтобы имя Иисуса Христа было у нас на устах, и чтобы не имели никого злобы, но имели сильную веру, и чтобы слеза вытекла из глаза покаянного. Господи, прими мою душу. Как сам Спаситель наш, Сын Божий, на кресте умирая молился, Отче, в руки твои предаю дух мой. Чтобы вот так вот человек закончил свою жизнь и ушел в вечную жизнь, и там не постыдился. И там Господь бы принял его и не отверг его от своего лица. Дай Бог это всякому человеку. Это мысли полезны, они не страшные на самом деле. Они не страшные. Атеисту страшно думать о смерти, верующему думать о смерти не страшно, но полезно. Полезно. И я даже больше скажу, чем больше скорбит человек, так Тихон Задонский говорит, чем больше скорбит человек, тем слаще для меня мысль о будущей смерти. Потому что смерть полагает предел всем злостраданиям твоим. Вот больному, тяжело болеющему, для него мысль о смерти не цельно болеющему. Мысль о смерти для него прохладна. Она остужает его, жар его болезни. То есть потерпи, дорогой мой. Немножко потерпи еще, это все закончится. А потом увенчает его за терпение. Вот если в роскоши живет человек, конечно, ему страшно об этом чем думать, потому что это разлука, это неизвестно, это так. А вот страдающему человеку это становится прохладно и утешительно. Ну, в общем, в этом есть мудрость. В этом небольшая мудрость, братья и сестры. Посему не забывайте молиться о покойных, не забывайте посвящать кладбище. Потому что кладбище это есть некая раскрытая книга мудрости, под чистым небом распростертая. Там даже походив же полчасика между неизвестных могил, человек набирает на них индикаторы премудрости. И думайте об этом, думайте о том, что мы гости в этом мире, и что Христос ждет нас в другом мире. И мы должны здесь, на земле, сделать все свое, все свои, значит, как бы сказать, необходимые вещи выполнить, чтобы мы не ушли так ни с того ни с сего, покинувши свою работу. Но сделать здесь все, что нужно, чтобы Бог повелить, а потом собраться в свои, так сказать, вещи такое, легко переселиться в будущую блаженную жизнь. Вот дай Бог это делать. Аминь.